Нет в человеке ничего, утвердившегося прочно и неизменно, кроме зерна духа, вокруг которого образуются оболочки, соответствующие накоплениям духа. Все остальное, кроме зерна, находится в процессе постоянного вида изменения. Будда сказал, человек – это процесс. Но процесс этот может быть сознательным и бессознательным, идти под воздействием его воли или идти самотеком, быть целеустремленным или автоматически рефлекторным. Человек или берет эволюцию своего микрокосма в свои собственные руки, или подчиняется потоку внешних воздействий. Что же ведет человека при волевом устремлении? Мысль. Какая? Отлитая в четкую форму кристаллизованного огня. Чем ярче, устойчивее и определеннее эта форма, тем сильнее ее воздействие. Такую форму может создать каждый, если начнет думать упорно, настойчиво и постоянно, а главное, ритмически, о том, каким хочет он видеть себя в будущем и каким хочет стать. Этот идеальный, то есть выраженный в форме идеи или мысли образ себя, будет ведущей звездой устремленного духа. Редко кто думает о создании такого ведущего магнита. Большинство слепо бредут неизвестно куда и во что. Ритму уплотнения утверждаемой мысли можно посвятить достаточно времени. Трансмутация ветхого человека в себе требует много сил и быстро совершиться не может. Ведь расплавляются тысячелетия наслоения кристаллизованных отложений. Но ведущий магнит, будучи создан, будет вести уже сам, незаметно, но верно и постоянно, воздействуя на своего Творца. Человек создает мысль, вкладывая в нее волю, а затем уже действует мысль, действует самостоятельно, не требуя новых затрат волевых усилий. Причина порождается волей, следствие следует автоматически. Каждый знает, сколько усилий надо, чтобы освободиться от неудачно порожденных мыслей. Но не нужно никаких усилий для мыслей удачных, мыслей света, ибо мысли света – друзья человека, и эти друзья его и спутники жизни творятся им волей его. Создав прообраз своего выражения, можно каждодневно его укреплять, насыщая все новыми и новыми качествами духа, соответствующими очередной ступени восхождения. В молчании, тишине и тайна творится это делание преображения ветхого человека в себе. Назовем это делание великим, ибо творится оно не для себя, но для людей и для мира, и не на сегодня или завтра, но на все время, которое есть, для будущего, для беспредельности, ибо плоды достижений духа остаются с ним навсегда.